И, не дожидаясь ответа, соскочил со стола. Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете. «Все болит», — сочувственно осведомился он. Копчик застонал утвердительно. «Пить хочется». Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку. «И курить, наверное, тоже хочется».